Глава 5. «Мы допустили непростительную ошибку, дама и прочие господа», — с досадой был вынужден признать я. Но, посмотрев в глаза соратников, все же уточнил. Вернее, это я ошибся, начав поиски в неправильном месте. И тем не менее, никто из вас меня не образумил. Из чего следует, что либо вы за 3 года отпуска потеряли форму, либо по какой-то причине стали бояться критиковать своего босса, когда он на ваших глазах совершает глупости. В любом случае, я вами крайне недоволен. А посему, по традиции, предлагаю каждому самому выбрать себе наказание. Начнем по старшинству. Бледный. «Давайте список. Мы с Захабом идем за покупками», — вызвался майор. «Конечно, я могу сходить и один, если на то пошло. Просто вдвоем сподручнее. К тому же, сами знаете, продавцы в Дубае стали слишком нервными. Чуть что, сразу за оружие хватаются. Поэтому должен же кто-то, в случае чего, помочь мне зарыть несколько трупов». «Не возражаю», — ответил я, но предостерег. «Только без резни и трупов. Нам еще черт знает сколько в лагунах торчать. Не хватало, чтобы из-за ваших трупов все здешние продавцы выбежали на улицы и начали искать, кого бы им пристрелить в отместку». «Так, кто там следующий?» «Крупье». «Пелите, прости, Пома. Полковник, но ведь я уже и так наказан», — запротестовал капитан. «Каким образом?» — удивился я. «Разве не мне поручено заниматься бестолковой работой и искать отпечатки пальцев Безликого на наших трофеях?» «Твоя правда», — нехотя признал я. «Извини, запамятовал». «Ну и как успехи?» «На минах пусто», — доложил крупье. «Железные приманки, под какими они лежали, еще не проверял, но постараюсь за час управиться». «Да-да, ты уж будь добр, постарайся. Если обнаружишь хоть один четкий отпечаток, думаю, шейх нам за него тоже хорошо заплатит». Я оглядел оставшихся и остановил взор на гробике. «Если отпустите прогуляться по округе, обещаю, что не вернусь, пока не принесу вам голову Безликого», — без обиняков заявил он. «Или на худой конец еще что-нибудь, если сюда опять мародеры нагрянут». «Не отпущу. И не мечтай. Знаю, как ты обожаешь отрывать чужие головы, поэтому пойдешь заниматься самой мирной и скучной работой — минировать подступы к базе. Спасибо Безликому за то, что он нам целую гору взрывчатки оставил. Вот пусть она теперь благому делу послужит. Не выбрасывать же ее, в конце концов». «Сквозняк». «Мы зельмой ныряем», — отозвался неудачливый охотник на Безликого, обменявшись взглядами со своей пассией. «Да и что нам еще остается?» «Действительно, кому как не вам это поручить», — согласился я. «Кто еще из нас весь последний год на Кокосовых островах загорал?» «Правильно мыслишь, старлей. Назвался дайвером, ныряй, куда прикажут». «Ну вот, а теперь, когда все при делах...» «Эншульдиген зе мир, битте, герр Оберст», — перебила меня Фройлендорф. «Вы сказать, что сами ошибиться, но не сказать, как вы за это себя наказать». «А вы говорили, что вас здесь никто не критикует», — усмехнулся бледный, указав на зельму. «Даже я столько критики в ваш адрес себе не позволяю, сколько эта дамочка с кольтом в бюстгальтере». «Что ж, вопрос понятен», — кивнул я. «Отвечаю. Записывайте. Герру Оберсту наказывать самого себя не позволяет субординация. Ибо где это видно, чтобы полковник наказывал полковника, да еще в присутствии младших по званию офицеров? Еще вопросы есть? Нет? Тогда разбирайте оружие и за работу». Мародеры, что объявились этим утром в лагунах и хотели познакомиться с зельмой, стали нашей первой и, увы, не последней сегодняшней неудачей. Вскоре на звуки выстрелов подоспели приятели несостоявшихся насильников, и прикрывающим мнимую арабку, сквозняку и гробику тоже пришлось ввязываться в драку. Оценив обстановку, сквозняк решил занять выгодную позицию и вскарабкался на верхний этаж здания, что стояло на южном конце набережной. Стреляя оттуда, он не только отвлек мародеров от загнанной под скамейку зельмы, но и перебил их одного за другим, даже без помощи гробика. О кальтере опекуны Фройлендорф в тот момент не думали. Как выяснилось, зря. Сопровождая ее, сквозняк то и дело влезал на крыши зданий, где высматривал вероятные позиции Безликого, или хотя бы следы его присутствия в лагунах. Само собой тщетно, но попытаться все равно стоило, просто чтобы отметить все эти места на карте. Прикончив последнего мародера и убедившись, что зельма в порядке, старлей решил попутно проверить крышу и этого дома. И практически столкнулся с кальтером нос к носу. Конечно, это мог быть и не он, но все признаки указывали именно на него. Быстрота и четкость, с какими он попытался прикончить сквозняка, были просто невероятными. Если бы наш верхолаз задержался на крыше, через пару секунд он был бы мертв. К счастью для него, он успел подать сигнал гробику и удрал обратно внутрь здания, прежде чем его разорвала бы хитро брошенная граната. Впрочем, Безликий тоже счел сквозняка серьезные угрозы и поспешил убраться из здания. Верхолазное устройство, каким он воспользовался, было нам незнакомо. По крайней мере, в том виде, как его описал гробик, ставший свидетелем скоростного спуска кальтера с крыши. У капитана тоже не возникло сомнений в том, что он видит самого Безликого. Поэтому он без колебаний вскинул Милку и шарахнул по противнику гранатами. Но они не остановили кальтера. Дальнейшая охота, которую гробик и сквозняк повели на поднятого с лежбища хищника, ни к чему не привела. Беглец устроил отвлекающий фейерверк, взорвав зажигательную мину, и пока мои люди соображали, в какую сторону он побежал, его и след простыл. Убедившись, что легенды о Безликом не лгут, мы стали вдвойне осторожными и немедля собрались в условленном месте, чтобы подбить итоги. Допросить мародера с простреленным коленом не выгорело. Во время перестрелки он дополз таки до своего выроненного автомата, и Зельме пришлось его пристрелить. Но имелись и хорошие новости. До того, как Фройлен взялась за оружие, ей удалось обнаружить в лагунах достаточно металлических объектов, схожих с покалями. И потому, несмотря на неприятности, у нас все же появилась цель, причем не одна. Впрочем, радоваться пришлось недолго. Скоро в дело опять вмешался его величество случай, который, увы, перестал нам благоволить. Останься мы на набережной, то перво-наперво проверили бы ближайшую отметку и, вероятно, сразу наткнулись бы на то, что искали. Но после стычек с мародерами и кальтером задерживаться на открытом пространстве стало слишком опасно. Поэтому мы отступили и закрепились в двухэтажном здании детского сада на полкилометра восточнее. И уже оттуда начали новый обход лагун, на сей раз без маскарада, по всем правилам передвижения в тылу противника. Первая и вторая находки оказались обычным железным мусором. Третья тоже. Но под ней нас ожидал подарок – компактная мина. Она должна была сработать после того, как кто-нибудь поднимал лежащую на ней приманку. Та размыкала электрическую цепь предохранителя, он отключался и активировал взрыватель. Несомненно, что это Безликий передавал нам таким образом привет. Но мы-то знали, чего от него ожидать, и, приближаясь к очередной отметке, соблюдали все меры предосторожности. Мы благополучно разрядили 5 мин, и все-таки взрыв в конце концов прогремел. Правда, не по нашей вине и вдалеке от нас, но к покалям и кальтеру он имел самое прямое отношение. Взрыв мог быть и обычной приманкой, и вряд ли мы пошли бы проверять, что стряслось в паре кварталов отсюда, если бы не обнаружили, что облако пыли поднимается прямо над тем местом, где на нашей карте была нанесена одна из отметок. «Кажется, кто-то только что подорвался на хлопушке Безликого», — доложил крупье. «Это мог быть он сам, когда хотел ставить мина и допустить ошибка», — предположила Фройлендорф. «Такое случается даже с хорошим мастер ставить мина». «Дафор ist niemand sicher». «Только не с Безликим», — буркнул гробик, все еще досадующий о потраченных сегодня впустую гранатах. «А ну-ка, погодите», — встрепенулся я. «Да ведь это рвануло рядом с тем местом, где Зельма укокошила мародеров». И Безликий в том краю явно неспроста отирался. Если шум поднял он, в чем я почти уверен, значит, у него был веский повод вернуться. Но зачем ему возвращаться туда, где его может поджидать засада и устраивать там взрывы? «Чтобы замести следы или уничтожить какие-то улики», — догадался сквозняк. «Правда, я сомневаюсь, что Безликий станет уничтожать покаль». «Да, это было бы очень странно», — согласился я и поинтересовался у крупье. «А где именно там стоит отметка?» «Если только настройки в момент сканирования не были сбиты», ответил он, увеличивая изображение на дисплее до максимума. «Вот, глядите, прямо на парапете набережной». Положил заминированное яичко на парапет, а какая-нибудь мышка бежала мимо, махнула хвостиком и... «Бабах!» — предположил бледный, но тут же раскритиковал собственную версию. «Нет, тогда здесь была бы слишком очевидная подстава, а это не в стиле Безликого». Вспомните, как тщательно он маскирует приманки, создавая видимость, что к ним никто не подходил и не прикасался. Ладно, дайте-ка металлоискатель и УЗП. Пойду проверю, что там и как. Замечу героя, который сегодня утер носы сквозняку и гробику, сразу по сигналю. Вернувшись через полчаса, бледный сообщил, что взрыв был не таким мощным, как нам показалось, но он действительно случился на месте зафиксированного нами покалеобразного объекта. При этом из парапета был выбит целый фрагмент, который потом обрушился в воду. Но самое главное, отметка вовсе не исчезла. Она переместилась западнее и теперь находится в воде, метрах в 40 от берега лагуны. «Ерунда какая-то получается», — подытожил я анализ доставленных Бледом сведений. «Кто-нибудь объяснит мне, что за игру затеял Безликий? Зачем нужно тратить взрывчатку и пробивать дыру в парапете, чтобы швырнуть в воду, лежащий на нем кусок металла величиной с ладонь?» «Я уже поразмыслил над этим, босс, пока шел обратно», — ответил дозорный. «Логичное объяснение тут только одно. Покаль не лежал в парапете, а был замурован в нем. Безликий понял, что рано или поздно мы доберемся до этой железяки и выдолбим ее, поэтому и решил усложнить нам задачу. Вот и все». Звучало и впрямь разумно, если, конечно, не брать во внимание одну немаловажную деталь. Ну и кому вдруг понадобилось замуровывать покаль в камень, вместо того, чтобы прибрать его к рукам, осведомился я. Тому, кто здесь наследил и погоду испортил. Иблису. Только ему такое под силу, пожал плечами майор. Черт его знает, была это его очередная шутка или он говорил серьезно. В общем, за неимением другой версии пришлось довольствоваться этой. Также была высказана мысль, что Безликий продолжает водить нас за нос, швырнув в воду обычную железку. Но чтобы узнать, стоит ли есть эту рыбку, придется так и так лезть в воду. Наши аквалангисты погрузятся в лагуну далеко отсюда, незаметно подплывут к объекту в мутной воде и также по-тихому вернутся обратно. Другой вопрос. Где взять акваланги и как нам уберечь от воды металлоискатель, по которому дайверам придется ориентироваться? Впрочем, эти проблемы, в отличие от поимки Кальтера, были решаемы. Акваланги в славящемся своими пляжами Дубая продаются в спортивном отделе любого супермаркета. Там же отыщется и какой-нибудь герметичный футляр для подводного оборудования, куда поместится наш металлоискатель. По крайней мере, в лагунах подобный товар наверняка не был редкостью. Так и оказалось. К вечеру Бледный и Захап приволокли два комплекта дайверского снаряжения, запасные баллоны и несколько прозрачных водонепроницаемых сумок. По заверениям снабженцев, никто при этом не погиб, хотя охрана в том супермаркете имелась, двери были забаррикадированы, и проникать в него пришлось, вырезав оконное стекло. «Пять ленивых толстых обормотов», — отмахнулся майор, когда я затребовал подробности. «Четверо в дежурке режутся в нарды, один патрулирует магазин». Захап предлагал последнего усыпить. Но зачем переводить полезную химию на всякую шушеру? Подкрались сзади, придушили слегка толстяка, чтобы отключился на пару часиков. А потом взяли тележку, достали список и пошли по рядам. Заплыв устроили ночью. По словам сквозняка и зельмы, вода была настолько грязной, что дисплей металлоискателя требовалось подносить вплотную к маске, из-за чего поиски продвигались очень медленно. К тому же утонувшие обломки парапета и покаль замыло песком, отчего добычу приходилось отыскивать практически на ощупь. Запасные баллоны оказались не лишними и были израсходованы почти все. Когда над лагунами начал заниматься рассвет, и я уже подумал, что придется отправлять снабженцев за новыми баллонами, удача наконец-то улыбнулась ныряльщикам. Они откопали на песчаном дне... О да! Кусок мрамора с торчащим из него самым настоящим покалем. После чего, не нарушая конспирации, вернулись под водой к точке погружения и только тогда вынырнули и обрадовали нас доброй вестью. Подробным осмотром находки занялись в убежище. Отколов от нее остатки мрамора, похоже, Бледный не ошибся, и покаль действительно был до этого вмурован в парапет, мы стали по очереди разглядывать трофеи. И хоть по-настоящему сегодня вымотались лишь наши аквалангисты, все чувствовали усталость и радость от того, что с пустыми руками мы уже не вернемся. Жаль, крупье так и не удалось обнаружить отпечатки пальцев Кальтера, а то бы нам еще причитался дополнительный приз. Впрочем, после успешной ночной рыбалки эта маленькая неудача уже не могла омрачить нам настроение. Размеры и форма покаля не отличались от тех, что я видел на его виртуальной 3D-модели, какую демонстрировал мне тогда Демир Аль-Наджиб. Пластинка из неизвестного нам металла имела золотистый цвет, но ее удельный вес был гораздо легче золота. На плоской стороне наличествовали несколько асимметрично расположенных прямых и волнистых линий, а также два пересекающихся между собой сегмента окружностей. Впрочем, геометрический узор был отнюдь не так интересен, как рисунок, украшающий другую, выпуклую сторону таблички. Увидев его, я криво ухмыльнулся. Какая грубая ирония! На первой же завоеванной мною награде было нарисовано то, из-за чего я получил прозвище «Грязный Ирод» — веревочная петля. Точь-в-точь такая, на какой издревле вздергивают висельников, и какой мною были удавлены тот сирийский пособник террористов и его сыновья. Забавная веревочка, правда, босс? Прямо как по заказу карту нужной масти из колоды вытянули, заметил бледный, от которого не ускользнула моя ухмылка. Из тех, кто здесь присутствует, бледный служит у меня в команде дольше всех. Настолько долго, что я еще в ведомстве позволил ему обращаться ко мне по-небратски «босс». Вот почему он давно научился понимать, о чем я думаю по выражению моего лица. «Хочешь сказать, что Иблис и к этому дерьму руку приложил?» — поинтересовался я в ответ. «А чья еще это может быть шутка, если не его?» — ничтоже сумнявшийся подтвердил майор. «Причем не первая и явно не последняя шутка, готов поспорить. Поверьте моему чутью, мы с вами в Дубае и не такие чудеса скоро увидим». Мое чутье подсказывало мне то же самое. Но ни я, ни бледный, ни остальные даже не подозревали, что произойдет в следующее мгновение. Или нет, мы с бледным предугадали это буквально секунду назад, но лишь отчасти. Очередное чудо не заставило себя ждать, только кто бы мог подумать, каким оно окажется. «Доброе утро, друзья! Разрешите поздравить вас с завоеванием ценного приза!» Раздался вдруг голос из самого темного угла комнаты, где лежало наше оружие, оборудование и пожитки. «Не скажу, что вы сработали безупречно, но первый этап игры можете считать пройденным». Окна детского сада, в котором мы таились, были закрыты жалюзи. Мы приоткрыли их всего на миллиметр, чтобы только не расшибить себе в потьмах лбы. Что происходило снаружи, мы почти не видели. Но подступы к базе стерегла замаскированная на крыше видеосистема кругового наблюдения, связанная кабелем с лаптопом крупье. Помимо нее, за это же отвечали сокрытые в траве датчики движения. Обнаружив противника, они посылали ультразвуковой сигнал тревоги на наши приемники. Но и это не все. Вдобавок к датчикам, Гробик установил по периметру трофейные мины. Поэтому можете себе представить, как мы отреагировали на внезапное вторжение постороннего, который, между прочим, и не подумал от нас таиться. Кем бы ни являлся этот тип, он выбрал не тех людей, которые восхитились бы и зааплодировали его фокусом. Ближе всех к скрывающемуся в тени незнакомцу находился бледный. И не успел еще гость закончить свое поздравление, как майор сорвался с места и набросился на него. Выхватив кинжал, бледный нанес им молниеносный удар, нацеленный противнику в горло. После чего должен был, не вынимая клинка из раны, рвануть его в бок и вслед за гортанью рассечь жертве сонную артерию. Нежданному гостю предстояло умереть примерно через пару секунд. Однако он чудесным образом выжил. И все потому, что майор не пронзил ему глотку, а сам провалился в тень, откуда тут же раздался грохот упавшего тела. Все случилось настолько быстро, что свои слова незнакомец произнес именно тогда, когда бледный очутился на полу, где он так и остался лежать пластом, даже не пытаясь подняться. Ничего себе шуточки! «Умоляю вас, друзья, давайте обойдемся без членовредительства», — невозмутимым голосом предложил незнакомец, чей силуэт начал выступать из мрака. И стать бы ему безголовым силуэтом, но замахнувшегося на него тесаком Гробика постигла участь бледного. Гость почти неуловимым глазу движением увернулся от удара, затем также молниеносно ткнул пальцами противнику в шею и отшагнул в бок, давая ему место, чтобы упасть. Дюжий Гробик проделал это куда громче худого и жилистого майора, который, в свою очередь, был крупнее незнакомца. Но того габариты и мощь врагов, кажется, совершенно не беспокоили. До автоматов нам было сейчас не дотянуться, но пистолеты находились при нас. Вторгшийся сюда наглец являлся бесспорно виртуозом рукопашного боя. И теперь самое время поглядеть, как он увернется от шквала пуль. «Очень!» — с нескрываемой досадой проронил незнакомец. И тут же сам уподобился живой пуле, подскочив к Зельме в тот момент, когда она выхватила из кобуры Хеклер Кох. Но едва она вскинула руку с пистолетом, как человек из тени стукнул ее по запястью, выбил оружие, а затем оттолкнул ее настоящего рядом сквозняка. Толчок пришелся ей в левое плечо. Он был такой же быстрый и легкий, как прочие удары незнакомца. Казалось, Зельма от этого прикосновения даже не пошатнется. Но ее развернуло на 180 градусов так резко, что она ненароком съездила сквозняку рукой по физиономии. А обидчик Зельмы, не останавливаясь, толкнул ее вдогонку ладонью между лопаток. Все это время он был заслонен от меня, крупье, захаба и сквозняка очередной жертвой, поэтому мы повременили открывать огонь. А спустя миг сквозняку стало уже не до стрельбы. Зельма врезалась в него с такой силой, словно она дралась с ним, а не с незнакомцем. Старлей едва успел направить ствол пистолета в потолок, чтобы случайно не выстрелить в подругу, после чего оба они тоже загремели на пол. А гость предстал передо мной, крупье и захабом, и мы, наконец-то, смогли его рассмотреть. Правильнее сказать, что рассмотрели гостя лишь я и захаб. Крупье тоже быстро присоединился к поверженным товарищам. Враг, тощий, невысокий тип, одетый в странный серый комбинезон с шапочкой-маской без прорези, поднырнул под выстрел крупье, подскочил к нему вплотную и толкнул его в грудь. Мы с арабом были вынуждены отпрянуть, а иначе сбитый с ног капитан сшиб бы нас, словно шар кегли. Едва голова незнакомца угодила на мушку моего зигзауэра, я дважды спустил курок, но цель успела улизнуть с линии огня, и пули попали в стену. На всех наших пистолетах, кроме дамского кольта Зельмы, стояли глушители. Слева от меня также дважды чихнула беретта захаба, но и он вышиб вместо мозгов противника всего лишь оконное стекло. Такое впечатление, будто гость чуял, когда наши пальцы начинают жать на спусковые крючки, и успевал отскакивать в сторону. Недалеко, всего на полшага, но этого хватало, чтобы мы раз за разом мазали. Я хотел выстрелить снова, однако незнакомец исполнил очередной финт и оказался заслоненным от меня арабом. А когда захаб тоже лишился пистолета и рухнул на пол, настала моя очередь ощутить то, что уже в полной мере прочувствовала моя команда. Закрытое серой маской лицо возникло в полуметре от моего, так что я мог бы качнуться вперед и треснуть лбом по вражьему носу. Простейший удар, да только сейчас я не смог его проделать. Так же, как выстрелить во врага, чьи пальцы ударили мне по запястью, и правая половина моего тела полностью одеревенела. Я попытался удержать равновесие и перехватить оружие левой рукой, но не сумел вырвать его из сведенных судорогой пальцев. Гость с явным удовольствием проследил, как я тщетно отбираю у самого себя пистолет, хотя мог за это время нанести мне с десяток ударов. Потом таки нанес, но всего один. Да и ударом его не назовешь. Человек из тени легонько ткнул указательным пальцем мне под правое ухо, и мой полустолбняк вмиг прошел. Вот только радоваться было рано. Вместо него меня охватил полный паралич. Ноги мои подкосились, и я мешком осел на пол. Правда, не упал. Позади меня оказалась стена, по которой я сполз и остался сидеть, привалившись к ней, словно бы устал и решил отдохнуть. Пистолет упал всего в полушаге от меня, но дотянуться до него было столь же нереально, как до неба. Голова моя продолжала вращаться, но с трудом, так, словно воздух вдруг загустел до консистенции цементного раствора. Судя по тому, как пытались шевелить головами валяющиеся рядом захаб и крупье, их поразил тот же недуг. Лишь один из нас все еще оставался боеспособным — сквозняк, и сейчас он старался высвободиться из-под упавшей на него парализованной Зельмы. Само собой, незнакомец не оставил это без внимания и угомонил Старлея. А затем окинул взором, если, конечно, можно так сказать о человеке с полностью скрытым лицом, поле отгремевшей битвы и проговорил. «Приношу свои глубочайшие извинения, друзья, но вы сами виноваты. Ваше чересчур агрессивное поведение вынудило меня прибегнуть к самозащите. Да, возможно, я несколько перегнул палку, но поскольку вас семеро, а я один, и все вы вооружены до зубов, думаю, вы не станете затаивать на меня обиду». Со всех сторон послышалось невразумительное мычание. Друзья ворочали отяжелевшими языками, чаясь высказать незнакомцу все, что они о нем думают. И хоть он не мог разобрать ни слова, было и так понятно, что его предложение о перемирии отвергнуто, и что каждый из паралитиков еще возьмет у него реванш, как только к ним вернется былая сила и способность двигаться. Помалкивал только я. Во-первых, командиру следовало проигрывать с достоинством, а во-вторых, раз уж наглец явился сюда не убивать нас, значит, нам так и так не уйти от разговора. Надо лишь немного подождать и успокоить нервы. Куда бы мы ни вляпались, мои люди должны видеть, что я по-прежнему невозмутим и способен рассуждать трезво. А как еще мне поддерживать среди них свой авторитет? «Должен извиниться перед вами персонально, полковник», — обратился ко мне человек из тени, усаживаясь рядом на корточки. Я отметил, что он нисколько не запыхался. Впечатляющая подготовка. Даже в свои лучшие годы я не был в такой отменной физической форме, А этот тип, судя по голосу, явно не молод. Обычно мои коллеги используют другие способы общения с игроками. Всякие там, знаете, дежурные спецэффекты с пространством, временем и все такое. Я же, в отличие от них, всегда предпочитаю только честный, живой разговор. Ну а если он вдруг не склеивается, не упускаю случая попрактиковаться в искусстве боя фэнг-чуй, которому меня обучили монахи малоизвестного китайского монастыря, что был основан задолго до пресловутого Шаолиня. Мое хобби иногда так приятно совместить со службой, знаете ли. Один момент. Любитель утонченного восточного мордобоя коснулся каких-то точек у меня на лице и шее, после чего я сразу же ощутил облегчение. Правда, не полное. Голова и язык завращались как положено, но ниже все оставалось парализованным. Пришлось понадеяться, что потом незнакомец вернет моему телу полную подвижность, и что до той поры мне повезет не обмочиться и не нагадить в штаны. В данный же момент я не мог контролировать эти физиологические процессы. «Кто ты такой, и чего тебе от нас понадобилось?» Стараясь сохранять достоинство, осведомился я у гостя, сразу как только прокашлялся и понял, что снова обрел дар речи. «Человек, известный вам и вашему покровителю, шейху Аль-Наджибу, как Безликий, называет меня инструктором или серым», ответил мастер фэнг-чуй, беря стул и усаживаясь напротив меня. «Не стану возражать, если во избежание путаницы вы тоже запомните меня под этими прозвищами. А к вам я наведался лишь потому, что вы смогли добыть вот это». Он нагнулся и поднял с пола покаль, который я выронил из рук, когда схватился за пистолет. «И кто из вас на кого работает? Ты на Безликого или он на тебя?» — вновь спросил я, почти не удивившись тому, что у нас с Кальтером отыскался общий знакомый. «Ни то, ни другое», — мотнул головой серый, вертя в пальцах покаль. «Разве фигуры на игровой доске работают на игрока?» «Понятно», — кивнул я. «Стало быть, все еще хуже. Безликий — твоя фигура. Марионетка, чьи ниточки ты держишь в руках, и под чью музыку ты дергаешь за эти ниточки?» «Слишком много вопросов, полковник, для фигуры, которая едва сделала первый ход, да и тот не безупречный», — покачал головой гость. «Я вообще-то пришел сюда не на вопросы отвечать, а ознакомить вас с текущим положением дел. Поэтому просто сидите и слушайте, если не хотите опять онеметь». «Окей, давай, говори все, что должен», — не стал я ерепениться, поскольку крыть мне было нечем. «Но, может, для начала снимешь маску? А то ведь я решу, будто ты нас и впрямь боишься». «Ну, я действительно вас боюсь, полковник», — признался инструктор. «И вас, и Безликого, и много кого еще. В этом городе собралось столько хищников, что миролюбивого человека вроде меня всегда пробирает дрожь, когда приходится встречаться с вами. Зачем далеко ходить за примерами? Замешкайся я сегодня хотя бы на долю секунды, вы бы без раздумий перерезали бы мне глотку». «Это верно», — согласился я. «А на что ты надеялся, подбегая с криками к стае зверей, когда она вдобавок обедает? Прямо экстремальный спорт какой-то». «Ладно, хрен с тобой. Не хочешь снимать маску и не надо. Выкладывай, какое у тебя к нам дело, не тяни волынку». «Да-да, разумеется». «Так вот, все очень просто. Вам удалось пройти первый уровень игры, в связи с чем я должен снабдить вас стартовыми данными для следующего уровня. В действительности покали в Дубае 3. Один, золотой, теперь находится у вас. Второй, белый, не так давно заполучил Безликий. Оставшийся пока не найден. Демир Аль-Наджиб сообщил вам, что все покали нужно искать вблизи черной аномалии. Но это не так. Нет, он вас не обманул, просто у него имеются на сей счет неточные сведения. Здесь оставшуюся пластинку разыскивать бесполезно. Даю гарантию. Но я в курсе, где она находится, и готов поделиться с вами этой информацией». «И почему я должен поверить тебе, а не шейху?» «Правильное замечание. Наверное, потому, что я осведомлен в этом вопросе гораздо больше Аль-Наджиба. И поскольку я не пытаюсь отобрать у вас покаль, значит, вполне могу быть заинтересован в том, чтобы вы отыскали остальные. Согласны?» «Мои люди неплохо подготовлены. Но если бы Безликий захотел, сегодня ночью он мог бы нас обнаружить и помешать нам выловить покаль из лагуны. Однако он этого не сделал. И, кажется, теперь я знаю, почему. Ты заикнулся о том, что у него тоже есть один покаль. Следовательно, Безликий получил от тебя в награду координаты для поиска оставшегося артефакта и решил из двух зайцев убить того, за которым пока никто не охотится. «В самую точку, полковник», — закивал инструктор. «Безликий стремится не допустить, чтобы покали покинули Дубай. Вы стремитесь к совершенно противоположному. Но в городе есть еще игрок, чьи цели вам обоим пока неизвестны. Так что поторопитесь. Все призы должны в итоге угодить к одному игроку, а иначе игра для вас никогда не закончится». «Как ты прикажешь понимать? Разве я не могу закончить ее прямо сейчас, взяв покаль и покинув Дубай?» «Не можете. Но Безликий об этом не подозревает. Лишь тот игрок, который соберет все три покаля, получит право выйти из города. Не советовал бы проверять, только зря потеряете время, а не исключено и жизни. Лучше поверьте мне на слово». «Доверять на слово незнакомцу в маске?» — усмехнулся я. «Многовато будет чести. Да и какой нам смысл гнаться за Безликим? У него была фора почти в сутки. За это время он мог отыскать все оставшиеся покали и зарыться в такую глубокую нору, где мы его до конца жизни не достанем». «Если бы все было так элементарно, зачем бы тогда я вмешивался в ход игры?» Кажется, Серый под маской хитро подмигнул, хотя мне могло и почудиться. «Безликий понадеялся, что третий покаль будет достать проще, чем второй. Но это не так. Главный и неизменный принцип этой вселенной — все движется от простого к сложному. И любая игра — не исключение. Даже если Безликий вас обогнал, это еще мало о чем говорит. Вам ли не знать, что в трудной битве победу чаще всего празднует тот, кто бросается в мясорубку последним?» «Мясорубка?» — переспросил я. «И с кем на сей раз предстоит столкнуться Безликому?» «Отправляйтесь и разведайте сами», — вновь увильнул от ответа инструктор. «Впрочем, уверен, вам уже доводилось пересекаться с этим игроком. Ваш мир, мир хищников, не настолько велик, чтобы самые зубастые его представители не знали друг о друге.